Глава 16. Внешняя картина порождается сердцем. Части с 56 по 58. Часть 56. У Вэйшэнь. Несмотря на волну, смывшую нас в воду, мы оказались заброшены в одну из пустующих лагун. Такое перемещение больше напоминало наши запечатанные порталы. Возможно, проклятый змей использовал частицу силы, когда-то заключенной в Лимбусе, чтобы проделывать такие трюки. Демоны, не способные создавать, могли только нагло воровать. Ни за что не поверю в болтовню змея о господине Юаньфэне. Не мог повелитель тысячи вод намеренно спасти столь опасного монстра и даровать ему свободу. Он ведь должен был предоставить доказательства смерти Сяо Луна, небесному императору. Мне требовались ответы, которые мог дать только его превосходительство. Сейчас я ощущал себя тем, кто из года в год утолял голод нарисованным печеньем. Стоило оглядеться и понять, где именно мы находимся. Рядом со мной демоница бесстыдно вытряхивала песок из... Я мгновенно отвернулся, не желая смотреть на непристойное поведение, раздражающее меня хвостатой мелочи. Почему она не могла надеть приличную одежду? Зачем носить столь открытые и неудобные одеяния? Даже Цзи из обычных увеселительных домов не позволяли себе так выглядеть. «Эй, Вэй-Вэй, не знаешь, куда нас забросила русалочка?» Я осторожно покосился на демоницу и, убедившись, что она привела себя в порядок, смог беспрепятственно осмотреться. Природа и сам пляж выглядели девственно чистыми. Даже следы птиц и животных не встречались на песке. «Если это происходит не у нас в голове, то следует попробовать отыскать дорогу». «Нужно побыстрее добраться до Шиольчика, пока из него всю энергию не высосали. Ми, на разведку!» — скомандовала демоница, и мелкий зверек тут же появился перед нами, нетерпеливо трепеща крыльями. В ягодице неприятно кольнуло, напоминая, какие острые зубы у этого мехового комка. Он метнулся к ближайшим зарослям и скрылся в непролазной зелени. Ветви раскачивались то тут, то там, пока зверек не вынырнул из кустов, призывно пища. «Ми! Ми! Ми!» Оми нашла дорогу, но если великий бог войны желает насладиться песочком и водичкой, то мешать не буду. А мне нужно найти Шиольчика и как следует отчитать. «Уверена, что тебя волнует только господин Юаньфэнь? Или ты навязалась нам по другим причинам?» Я вспомнил слова Сяо Луна, обращенные к хвостатой мелочи, и не мог избавиться от подозрения, что она увязалась за нами не случайно. Слишком легко демоница выбралась из Хайдариса, словно просчитала все наперед. «Не умеешь ты скрывать свое смущение, Вэй-Вэй. То весь краснеешь до кончиков ушей, а теперь набросился с расспросами на несчастную девушку, пытаясь прикрыться хамством. Неужели Вэй-Вэй представлял всякие пошлости, подглядывая за тем, как я всего лишь отряхивалась от песка?» Демоница округлила глаза и с притворным ужасом прикрыла рот ладонью. «Не ожидала, что вас учат такому бесстыдству. Или это наоборот от недостатка практики? Слышала, вы там только на картиночки смотрите?» «Еще одно слово, мелочь, и ты навечно останешься здесь кормить рыб!» От унизительных оскорблений в глазах помутнело, а из груди рвалось безудержное пламя Фэнхуана. С каждым разом сдерживать его становилось сложнее. Несмотря на ограничения, наложенные на мою силу, с ней явно происходило что-то странное. Во время сражения с той летучей тварью я чувствовал, как Фэнхуан противится мне, будто чувствуя сомнения, терзающие мою душу. И теперь он искал малейшую возможность взять надо мной верх. Я знал, что господин Юаньфэнь тоже заметил колебания Ци, поэтому отстранил меня от битвы. В бок что-то не сильно ударило, помогая усмирить тревожные мысли. Ничего не изменилось, цель осталась прежней, а с тысячелетним обманом я смогу как-нибудь разобраться. «Долго будешь мечтать о несбыточном, Вэй-Вэй, или попробуем выбраться?» Демоница убрала локоть, которым только что ткнула меня в бок, и первой направилась к шевелящимся кустам. Она тоже не должна была влиять на мое отношение к демонам и беспокоить огненное сердце Фэнхуана. Я не мог позволить себе колебаться на выбранном пути и решительно направился следом за ней, собираясь извлечь пользу из нашего совместного заточения в лагуне. Зубастый комок действительно нашел в зарослях тропу, ведущую к скалам. Он радостно носился по кустам и поедал подозрительно яркие цветы. Здесь все выглядело ненастоящим, как в жутком сне. Такой природы не существовало в реальном мире. Молодую иву окружал высокий бамбук, а с персикового дерева падали под ноги спелые плоды. Воздух наполнился сладковатым запахом османтуса, спрятавшегося в глубине странного леса. Демоница вырвала из пасти фамильяра очередную опасную на вид траву и, выкинув ее, погрозила зверьку кулаком. На зубастый комок вновь улизнул в кусты, и оттуда вскоре послышалось смачное чавканье. Смирившись с поражением, хвостатая мелочь решила обратить свое внимание на меня. «О, с тобой скучно, Вэй-Вэй», — заныла демоница. «Вот я беспокоюсь о Шиольчике, а ты почему такой ледышка, как оживший труп? Неужели не переживаешь за Ян Шенли? Город же может его схрумкать и выплюнуть лишь иссохшую оболочку». «Вы сами говорили, что лунный город высасывает у путников их ци. Ян Шенли не обладает сильной энергией. Он бесполезен для этого места». Я не собирался показывать ей, что в действительности был готов разнести проклятую лагуну и весь город, лишь бы найти мальчишку и за ухо притащить его обратно к Сюйцзяну. Лишь одно удерживало меня от необдуманных разрушений — едва заметная метка на теле Ян Шенли. Она позволяла отслеживать его сердцебиение, и пока стук сердца был ровным, беспокоиться не стоило. К сожалению, метка никак не могла помочь в поисках ее владельца, поэтому уже второй раз за несколько дней мне приходилось справляться при помощи мерзких демонов. «Ах, не быть тебе примерным отцом, Вэй-Вэй, да и наставником тоже. Ученики тебя быстро возненавидят и проклянут». Несмотря на беззаботный тон демоницы, ее слова вонзились в меня ядовитыми стрелами, не оставив шанса на оправдание. Даже в кошмарных снах, сотканных Хэй-Е-Мо, я не мог представить, что буду возиться с ничего не смыслящими юнцами. Из нас двоих терпением и пониманием всегда отличался Сюйцзян, предпочтя стать наставником вместо вознесения. Никогда не понимал его желания тратить жизнь на обучение других, вместо того, чтобы самому обрести силу и сражаться. «Меня такими высказываниями не задеть, демоница. Сама же предпочла положить высокую подушку под голову и все беспокойства взвалить на господина Юаньфэня». «Да как ты?» — задохнулась она от возмущения. «Шиолушка жить без меня не может!» «Правда?» — насмешливо хмыкнул я, стараясь еще больше ее задеть. «Можешь заниматься самообманом сколько пожелаешь, но ты для него мешок с камнями. Уверен, что об истинном лике Верховного Жнеца ты узнала случайно». Демоница резко остановилась и окинула меня подозрительным взглядом. «Наш Вэй-Вэй хочет узнать все-все о Великом Повелителе Тысячи Вод?» Она приложила ладони к щекам и выпятила губы. «О, как же это мило вспомнить о нем спустя тысячу лет». «Забудь!» — рявкнул я, уже жалея, что вообще рассчитывал обхитрить ее и узнать хоть какие-то подробности о господине Юаньфэне. «Ты прав. Я узнала случайно несколько сотен лет назад». Неожиданно в голосе демоницы послышались несвойственная ей серьезность и легкая грусть с нотками злости, будто она сожалела о прошлом и одновременно ненавидела его. «Знаешь, генерал, раньше мне было просто непонятно, что движет небожителями. Ваши странные правила, ограничения, стремление к каким-то вершинам, но при этом полное безразличие к жизням других. У меня ушли сотни лет, чтобы по песчинкам собрать историю Шиола. Как ты успел заметить, он не особо болтлив. И после этого я искренне возненавидела ваш мир, выбросивший его как использованный товар, без права даже пользоваться силой, которой он сам добился. Не знаю, что вас связывало с Шиолом раньше, но советую при первой возможности убраться в Тинсингуа, генерал. Он может и простит вас, но я нет». Мне хотелось горько рассмеяться. До боли в груди и жгучего кашля, до самого ощущения, что вот-вот задохнусь. Демоница ненавидела небожителей из-за того, кто раньше был одним из самых почитаемых богов. «Благородный Юаньфэнь подобен нефриту, несущему 9 добродетелей». Так говорили о его превосходительстве не только жители Фэнджихай, но и боги. Он был тем, из-за кого я захотел достичь бессмертия, чтобы сражаться рядом с ним, быть подобным ему. Я посмотрел на возвышающуюся скалу, вспоминая, как в одну кровавую ночь погибли все мечты, оставив лишь всепоглощающее пламя вместо сердца. Известие о смерти господина Юаньфэня раскололо небеса и меня тоже. Не позволяй себе заблуждаться и думать, что для тебя он важнее. Да, небожители низвергли его, но только потому, что господин Юаньфэнь был вынужден сражаться с демонами. И я это видел своими глазами. Часть 57. Тропу и низкую траву окутал плотный туман. Он стелился белым полотном, напоминая Шоуи, и воскрешая в памяти ту самую ночь, послужившую началом сумеречной войны. Истошные крики резали слух и ввинчивались в голову. Неосознанно я стал искать среди них тот самый единственный, оставивший от моего сердца непригодные лоскуты. Вокруг звучали удары клинков и мелькали магические вспышки, а туман становился все гуще и приобрел кровавые оттенки. Кто-то бы посчитал это кошмаром и происками злых духов, но я принимал видение с благодарностью. Ведь только благодаря им мой каждый шаг был наполнен решимостью. Деревья и скалы стерлись под натиском алой дымки от кровавого дождя с шипением ударяющегося о землю. Вспышки от духовного оружия сменялись взрывами от столкновений демонической и божественной энергии, а рычание низших демонов — смехом князей тьмы. «Вэй-вэй!» — раздался позади мягкий, чуть игривый голос. Я развернулся и тут же утонул в тепле солнечного света, который излучал полный нежности взгляд. Чуть сладковатый аромат лотосов, исходящий от нее, дарил чувство безмятежной, чистой радости, а от звонкого смеха хотелось улыбаться, как юнцу, первый раз сбежавшему навстречу среди цветов и под луной. Мы стояли на мосту под яркими, слепящими глаза лучами. Она чуть склонила голову к плечу и поправила зонт, расписанный узором цветущей сливы. Легкое одеяние развивалось на ветру, создавая ощущение, что ее, такую хрупкую, может унести. «Мэйлинь», — еле вымолвил я. Еще никогда она не была так близко ко мне, как сейчас. Каждое перерождение Мэйлинь вспоминала свою прошлую жизнь, стоило только нашим путям пересечься. Словно наказание, раз за разом неизбежное повторение одного и того же кошмара. Но я так и не смог отпустить ее, лишь досаждая и мешая жить те жалкие несколько десятков лет, что ей были отведены. Сначала Сюйцзян не осмеливался препятствовать нашим встречам, но потом его терпение иссякло. Он сказал, что Мэйлинь заслуживает прожить свою жизнь так, как она сама этого хочет, а я не имею права вмешиваться в ее судьбу. Из-за этого Сюйцзян ненавидел меня, из-за этого я ненавидел себя. В последнее перерождение мне пришлось уступить и остаться в стороне. Итогом опрометчивого решения стал бесталанный мальчишка, рожденный от недостойного отца. А она все равно умерла раньше отведенного ей времени. «Вэй-вэй, не упрямься!» Мэйлинь смешно надула губы, глядя на меня с притворным упреком. «Вы с Сюйцзяном будете в Лимбусе на празднике! Я тоже хочу с вами!» «Мы туда не развлекаться едем. Я обязан обеспечить охрану!» Против воли сухо отозвался я, повторяя слова, которые когда-то уже произносил в прошлом. «Признайся, Вэй-Вэй». Она прищурилась и хитро улыбнулась, напоминая лисичку. «Ты сам вызвался, когда узнал, что на церемонии будет повелитель тысячи вод. Хочешь лишний раз увидеть его и продемонстрировать свои навыки и достижения?» Я хотел подойти к Мэйлинь и сказать ей, как виноват, как скучал и что потерял ее единственного за все жизни сына. Что происходит со мной? Почему все это выглядит настолько реалистичным? Очередной сон или помутнение уставшего разума? Достаточно протянуть руку, и вот уже под пальцами ощущается гладкая, как нефрит, кожа. Один робкий шаг вперед, и аромат лотосов сплетается с тонкими нотами маофена, выпитого нами в чайном доме. «Не пытайся отвлечь меня, Вэй-Вэй». Мэйлинь мягко отодвинула мою руку, но будто передумав, она легонько сжала ее, и мне показалось, что мои пальцы оказались в ласковых лапках котенка. «Давай сбежим», — вырвалось у меня с жарким отчаянием. Я вскинулся от внезапной вспышки безумной надежды и поймал в ответ теплый, успокаивающий взгляд. «Глупый Вэй-Вэй!» Мэйлинь рассмеялась, приняв мои слова за шутку. «От судьбы не сбежишь, никто не сбежит». Ее ногти внезапно с силой впились в мою ладонь, вызывая тупую боль. Кровь тонкими ручейками стекала из глубоких следов, оставленных Мэйлинь. Но прежде чем я успел хоть что-то сделать, все начало рушиться. Идеальный солнечный день, подаривший момент обманчивого умиротворения, заволокло густым красным туманом. И вот уже звуки ее смеха утонули в нарастающей какофонии битвы. Рев, лязг оружия, вопль, стоны. Мэйлинь исчезла, словно мираж, оставив меня одного. Я судорожно попытался ухватить ускользающий образ, но вместо хрупкой руки пальцы сжали липкое от крови древко Гуаньдао. Туман клубился все сильнее, размывая грань между прошлым и настоящим. Взгляд метался между вспышками и тенями, ища знакомый узор со сливами на светлом одеянии. Где она? Почему ослушалась тогда и украдкой пришла в Лимбус на церемонию? Моя вина. Если бы я взял ее с собой, то при первой же опасности отправил через портал обратно. Громкий крик разорвал мир пополам. Мне не пришлось долго искать. Мерзкие лапы тумана уже облепили тело Мэйлинь. Его жадные щупальца вытягивали из нее кровь и душу. Я взревел от ярости, вспыхнувшей в груди, и, размахнувшись, Гуаньдао рассек плотный алый дым. Но, как и тысячу лет назад, было слишком поздно. Ее жизненная сила иссякла, а душа расщепилась. Окровавленное оружие выпало из ослабевших рук. Я рухнул на колени, крепко прижимая Мэйлинь к себе. Ее дыхание касалось моей кожи. Слабое, почти неуловимое. Все слова застряли в горле, прорываясь наружу только диким рыком раненого зверя. «Вэй-Вэй, я такая глупая», — прошептала она. В ее голосе слышались тихие переливы хрустальных колокольчиков, но для меня он звучал как самое ужасное наказание — щелчки плети, отнимающие духовные силы. «Я слушалась тебя и Сюйцзяна, но мне так хотелось увидеть, как ты сияешь рядом с повелителем тысячи вод. Прости». «Не говори ничего», — выдавил я сквозь стиснутые зубы. Она нахмурилась, и ее тонкие пальцы, дрожащие, как лепестки на ветру, коснулись моей ладони в попытке вложить свою подвеску, нефритовую бусину, вырезанную в виде цветка. «Теперь ты должен оставить сомнения, Вэй-Вэй. Я никогда не смогла бы стать твоей спутницей на пути самосовершенствования. Ты свободен на пути к своей цели. Просто пообещай мне. Когда тебе станет невыносимо, выпей наш любимый чай и вспомни, что сегодня я гордилась тобой». Дыхание Мэйлинь больше не согревало кожу, а глаза потускнели, утратив солнечные блики. Я осторожно уложил ее на землю и, подняв Гуаньдао, повесил на него нефритовую бусину. По венам разлилась раскаленная лава, мгновенно заполняя все тело. Именно в ту ночь я отдал себя во власть стихии огня, которая сожгла мое сердце дотла, чтобы потом Фэн Хуан возродил его, дополнив частичкой своего. Огонь плавил мысли, принуждая подпитывать беспощадный пожар убийствами демонических тварей. И я дал ему волю, разрубая чудовищ на куски. Кровь, дым и жар застилали глаза, а жгучая сила, струящаяся по телу, дарила краткое, но блаженное забвение. «Вэй-вэй!» Чей-то голос позвал меня, но он принадлежал не Мэйлинь. «Генерал! Чтоб тебя кино сожрал и переваривал вечность! Небесная задница, очнись! Мы застряли в твоей иллюзии!» Что-то тонкое обвило мои ноги и резко дернуло, сваливая на землю. А сверху на лицо плюхнулся пушистый комок, резко пахнущий травами и цветами. Я содрал его и отшвырнул в сторону. Взгляд прояснился, а эмоции утихли, вновь позволяя вернуться ледяному рассудку. Демоница убрала хвост, которым только что опутала мои ноги, и недовольно скрестила руки под грудью. Туман никуда не исчез. Люди в видении продолжали бороться с этим проклятым дымом, а образы прошлого настойчиво вторгались в мое сознание. Щупальца вновь хватали каждого, высасывая силы до дна, точно опустошая сосуд. Картина была зеркальным отражением того, что произошло 1000 лет назад, и хозяин тумана по-прежнему скрывался в тени. От промелькнувшей догадки, такой простой и одновременно невероятной, я подскочил на ноги и, в один стремительный шаг оказавшись перед демоницей, крепко схватил ее за плечи. «Ты же знаешь всех в Хайдерисе! Я слышал ваш разговор с господином Юаньфэнем!» Она вздрогнула от неожиданности. «Не то чтобы...» «Кто владеет таким оружием? Это не Ахимот и не кто-либо из смертных грехов! Кто из князей тьмы подчинил кровавый туман? Отвечай!» Демоница вырвалась из моей хватки и резко ответила. «Вместо благодарности за то, что я тебя вытащила, ты устраиваешь мне допрос? Благородно, генерал, очень благородно. По-божественному, я бы сказала. Туманом могут владеть лишь высокоранговые демоны». Я отступил и растер лицо ладонями, отгоняя наваждение. «И правда, откуда хвостатой мелочи это знать?» «А, уж простите, ваше занудное превосходительство, что такая плебейка, как я, не знает всех секретов оружия князей тьмы!» Демоница замолчала. Окинув взглядом место, где мы оказались, она спросила. «Кто та девушка?» Мне не нужно было даже оборачиваться, чтобы понять, кого она имела в виду. Желание расправиться со всеми свидетелями воспоминаний той ночи сменилось обреченным вздохом и пониманием, что демоница... уже видела достаточно. «Она та, кто могла затмить луну и посрамить цветы». «Значит, эта девушка умерла 1000 лет назад?» Не удовлетворившись ответом, продолжила наступать хвостатая мелочь. «Да, в Сумеречной войне», — коротко сказал я, не желая погружаться в объяснения, которые слишком давно терзали мою душу. Демоница недовольно изогнула бровь и села прямо на землю, не опасаясь тумана. «Хорошо, мы подождем здесь еще, пока до тебя не дойдет». Яркое солнце вновь засветило над головой, а воздух наполнился ароматами лотоса. Мэйлинь стояла на мосту и вертела в руках зонт с узором цветущей ветки сливы. Все повторялось. Второй раз. Третий. Четвертый. И снова. Все это время демоница сидела на одном и том же месте, рассматривая свои ноги. Иногда она зевала во весь рот, демонстрируя белоснежные клыки. Ее не волновали ни вопли, ни брызги крови. Будь здесь подушка, уверена, она мгновенно бы уснула. На пятый раз я не выдержал сводящего с ума кошмара. «Что должно до меня дойти?» Демоница лениво отогнала от себя туман и посмотрела на меня снизу вверх. «Мы находимся в лунном городе, который питается энергией, погружая своих жертв в иллюзии. Он посчитал нас угрозой для русалочки и воспользовался твоими сомнениями, чтобы обезопасить, поместив самые яркие и худшие воспоминания». «Я думал, он, наоборот, даст мне самые желанные мечты, чтобы оставить тут навечно». «Да, но у тебя даже тут явно все через небесную задницу», — хмыкнула демоница. Чтобы выбраться, нужно отречься от иллюзий, принимая жестокую правду, либо... Хватит уклоняться. Давай уже, рассказывай. Ты любил эту девушку, не смог защитить ее в Лимбусе и винишь себя 1000 лет? Теперь я понимаю, почему ты увязался за нашим Шуольчиком. Вы с ним как две стороны одной монеты, оба страдальцы. Замолчи! Рявкнул я, чувствуя, как гнев вскипает внутри, и кожа накаляется от жара Фэнхуана. «Не смей смотреть на нас свысока, демоница, когда сама не понимаешь ничего!» «О, да куда уж мне, мерзкой твари, до ваших единений душ! Судя по тому, как у тебя ноздри раздуваются, я все угадала. Убийцу ты не нашел, но благородной мести преисполнился. А разве она не считается пороком для тех, кто называет себя небожителем?» Я крепко сжал кулаки, унимая жар Феникса. «Пока Фэнхуан от меня не отвернулся, значит, я на правильном пути. У нас одна цель и одно сердце». «А если тот князь тьмы, которого ты ищешь, давно мертв?» Демоница сбивала плотный туман в кучки, будто это был грязный снег, и соединяла их между собой в цепочку. «Похоже, у меня помутился рассудок, раз я даже на миг предположил, что ты знаешь силу их оружия. Это отродье точно живо и находится там, куда мне сейчас не добраться. Когда Лимбус откроется, я обязательно спущусь в Хейдерис и найду его». «Да-да, конечно, великий и грозный Вэй-Вэй всех победит». Она оттолкнула кучки тумана и развела руками. «Но тут есть кое-что еще, я права? То, что ты боишься произнести. Именно оно мешает нам выбраться отсюда. Думаешь, о великий и беспощадный бог войны». «Раскрыть душу перед демонической мелочью? Какое еще унижение приготовили для меня эти проклятые пограничные земли? Столько веков я запирал горькую правду в сосуд с узким горлышком, загонял ее на самое дно, чтобы она не смогла вырваться наружу, и теперь демоница, словно насмехаясь над моими усилиями, предлагала разбить кувшин и освободить тени прошлого». «Не понимаю. Ты боишься моего мнения или тебе противно от самого себя?» Она лениво подперла кулаком подбородок и прищурилась. «А, да. Та девушка называла тебя Вэй-Вэй, не так ли? Вот почему ты заводишься, когда я так тебя зову. Отлично. В таком случае мой недостойный рот будет произносить твое милое прозвище вечно. Все равно мы не собираемся уходить из этого чудесного места, ведь честь и гордость великого генерала важнее спасения Шоала. Вэй-вэй-вэй-вэй-вэй-вэй-вэй-вэй-вэй-вэй-вэй-вэй-вэй-вэй-юшка!» Мне хотелось заткнуть уши, лишь бы не слышать ее издевательский голос, произносящий мое имя так, будто она перекатывала на языке шарик из меда и риса. «Замолчи! Я все понял, но не собираюсь откровенничать с тобой, чтобы потом это разнеслось по трем мирам. У демонов есть печать Сенату. Начерти ее и поклянись, что все услышанное здесь останется только между нами». Демоница безразлично пожала плечами и царапнула острым ногтем по своей ладони. Выступившей кровью, она начертила замысловатую печать прямо в воздухе. Я всмотрелся в рисунок, проверяя каждую деталь, каждый завиток, и лишь после короткого раздумья удовлетворенно кивнул. «Клянусь, что все услышанное от бога войны у Вэйшэня останется со мной навсегда и никому не будет раскрыто», — сказала она, растягивая слова, будто хотела испытать мое терпение. Печать вспыхнула на краткий миг, а затем растворилась в воздухе тонкой дымкой. Демоница вызывающе высунула язык, демонстрируя алое клеймо, появившееся на нем. Оно светилось несколько секунд, а затем медленно погасло. Я не хотел наблюдать за выражением лица демоницы, поэтому отвернулся, представляя, что говорю с пустотой. «Из-за кровавого тумана душа Мэйлинь раскололась и не смогла полноценно переродиться. Память о прошлой жизни возвращалась к ней только после нашей встречи, и она всегда умирала в один и тот же день, достигнув возраста 20 лет, как в самый первый раз. Неважно, от несчастного случая или болезни». Я помнил каждую смерть Мэйлинь. Агонию от невыносимого жара, безумие, охватывающее ее разум, падение с утеса, смертельный укус ядовитой змеи, атаку разъяренного речного демона. «Подожди, а бывало, что вы не встречались в ее новой жизни? Сколько лет тогда она могла прожить?» Почему именно сейчас демоница решила стать такой проницательной и смышленной? Лучше бы вновь издевалась, чем пыталась залезть мне под кожу. О, Вэй-Вэй, неужели ты все это время сам находил ее? Вновь и вновь искал эту девушку, лишь чтобы убедиться, что она жива. Интересно, демоница также возненавидит меня, как и Сюйцзян, когда он понял, из-за кого раз за разом страдала Мэйлинь. Вот только на презрение хвостатой мелочи мне было все равно. Я мог разрубить ее одним ударом Гуаньдао и стереть из памяти. А гнева Сюйцзяна мне не забыть никогда. Глаза заслонила красная пелена, а горло сдавило. Я пытался говорить отрешенно, но слова болезненными толчками вырывались изо рта. В последний раз я отпустил Мэйлинь. Она вышла замуж, и у нее родился сын, Янь Шин Ли. «Нет». Неожиданно мягко сказала демоница, и ее голос потеплел, как слабый лучик солнца, пробивающийся сквозь слои облаков. «Ты не отпустил ее. Вы снова встретились, и она умерла. Вот что тебя мучает на самом деле. Вина за ее последующие смерти». Я напрягся, ожидая следующего удара, и выкрикнул. «Ну давай же, продолжай! Почему замолчала? Скажи, что я, великий и никчемный небожитель, повинен в ее смерти. Она умирала из-за моей жадности и беспечности». Последние слова повисли надо мной плетью, ожидающей приказа, чтобы засечь насмерть труса, посмевшего так долго скрывать правду. «Даже не попытаешься утешить, сказав, что я не виноват? Конечно, сочувствующих демонов не существует. Вы умеете только разрушать и убивать». Злоба к демонам прорастала во мне тонкими багровыми ростками, острыми и жгучими. Каждый их всплеск я пытался вырвать, заглушая боль гнусными словами. «Ох, так Вэй-Вэй жаждет услышать слова поддержки? Бедный, несчастный, настрадался за века, утю-тю-тю-тю. Но нет, Вэй-Шэнь, ты виноват. Пусть даже вначале ты не знал, но ведь позже ты начал догадываться». И все равно не остановился. Вы встречались снова и снова, даже понимая, что каждый раз это ведет к ее гибели. А потом ты отнял у ребенка мать, прикрываясь высокими чувствами, чтобы оправдать свой эгоизм. И раз твоя огненная птичка до сих пор с тобой, значит, ты прекрасно осознаешь свою вину и хочешь искупить ее. Думаешь, в Лимбусе отыщутся волшебные ответы, которые исправят все, что ты натворил? А теперь признайся громко, и мы наконец-то уберемся из этого места. Да, я виноват в каждой смерти, Мэйлинь, и никогда не прощу себе этого. Довольно? Кровавый туман, окутывавший нас, задрожал и рассеялся, вновь возвращая нас на широкую тропу. Яркие пятна цветов и зелени неприлично прыгали перед глазами после клубящейся мглы. Воздух вновь наполнился тонким ароматом трав, но облегчение от освобождения из кошмарного плена длилось недолго. Я едва успел выдохнуть, как встретился с растерянным взглядом Янь Шин Ли. «Наставник Сюйцзян сказал, что мама покинула наш мир из-за тяжелой болезни». Его голос дрожал, разбиваясь об осколки недоумения и разочарования. «Наставник восторгался вами, говоря, что вы, подобно карпу, преодолели врата дракона, стали бессмертным и удостоились души Фэн Хуана. В его словах звучало столько гордости за то, что он знал вас еще в начале пути. Но как же так? Как получилось, что великий генерал У Вэй-Шэнь стал причиной смерти мамы?» «Я не желал ей смерти, Янь Шин Ли. Во всем виноваты демоны». Я вновь пытался оправдаться. Эта мысль, холодная и болезненная, ударила по мне вместе со словами, сорвавшимися с губ. «Но ведь это не так! Демонов не было, когда я родился!» Его взгляд стал тверже, и в нем вспыхнуло то, что напомнило мне самого себя много столетий назад. От этого сходства стало еще сложнее сдерживаться. «Замолчи, ученик Сюйцзяна, и прояви уважение!» Я сорвался, выбирая самый худший вариант — погасить пламя в зародыше и подчинить своей воле. «Ты все равно не сможешь понять». Я смотрел в глаза Янь Шин Ли и видел в них слезы, с которыми он отчаянно боролся. Что бы на моем месте сделал Сюйцзян? Потрепал бы его по голове и сказал, что все в прошлом. Или рассказал очередную поучительную легенду. Нет, он бы вообще не допустил, чтобы его ученик услышал такое. Через мгновение Янь Шенли сорвался с места и кинулся прочь от меня, прямо в густые заросли. Деревья и кусты быстро скрыли юношескую фигуру, исчезнувшую подобно очередной иллюзии. «Небеса сжалились и уберегли несчастных детей от тебя, Вэй-Вэй. Как был заносчивой задницей, так ею и остался. Вместо того, чтобы затыкать его, мог бы хоть раз выслушать и объясниться. Или богам совсем не положено иметь и капли человечности? Что застыл? Беги за ним! Или ты уже забыл, где мы находимся?» Демоница сорвалась с места и бросилась вслед за Янь Шенли. А я в очередной раз ощутил, как меня захлестывает беспомощная ярость. Сюйцзян был прав. И хвостатая ненавистная мелочь тоже. Лишь я до последнего оправдывал себя тем, что Фэн Хуан не отвернулся от меня. Пока не отвернулся. Часть 58. Лис. «Печать молчания смерти?» Вэй-Вэй явно не знал, что она действует только на низкоранговых демонов. Хотя я все равно не собиралась трепаться все моего возлюбленные, погибшие из-за моей амихлемы. Откуда мне было знать, что девушка окажется в лимбусе? Ни один из детей Ахимота не присутствовал на церемонии продления договора. Однако в ту ночь князья тьмы получили от владыки безусловный приказ — захватить души и уничтожить тела. Все произошло мгновенно. Внезапно в грудь будто вонзился раскаленный прут, а в голове взорвался его голос. Никто бы не посмел ослушаться призыва своего господина. Его слова пробуждали ту самую демоническую кровь владыки тьмы, дарованную каждому из нас в момент становления князьями. С помощью нее соблюдалась четкая иерархия среди демонов, и мы не могли противиться воле Ахимота или посметь ему противостоять. Так же, как и смертные грехи, были отобраны и вознаграждены кровью князей тьмы, а те, в свою очередь, создавали своих сильнейших слуг. В момент насильственного пробуждения крови происходило полное подчинение нашей воле желанию господина. Мы становились единым целым, думали и действовали, как он. Наши убеждения и стремления сминались под натиском его подавляющей силы, словно скала, придавившая маленькую травинку. Эта связь имела и обратную сторону. Благодаря ей владыка обладал способностью сдерживать разрушительные порывы своих неистовых чад. Ахимот всегда поступал обдуманно, лишь изредка позволяя нам отпускать на волю свою демоническую сущность и расслабляться. Он научил демонов существовать иначе, не позволяя хаосу поглотить нас полностью. Но на последней церемонии владыка утратил самообладание и превратился в своего беспощадного предшественника. Тогда на пограничные земли пролился кровавый дождь, губительный и неумолимый. Хотела бы я знать истинную причину, из-за которой мы пришли к такому исходу, и на этот раз сделать правильный выбор. Ноги несли меня вперед через колючие кустарники. Они царапали кожу везде, куда только могли дотянуться их шипы. Клятва Мортону медленно вступала в силу, и мне следовало поспешить, чтобы найти Инидия. Но вместо этого, чтобы сосредоточиться на цели, я снова позволила мыслям увлечь себя в пропасть сомнений. История небесного зануды, рассказанная с его вечной надменностью, заставила меня вновь почувствовать стыд за свое происхождение. Я ненавидела это скользкое и противное чувство, заставляющее ощущать себя ничтожеством. Но попытки оправдаться, как это делали горделивые небожители, вызывали еще большее отвращение. Да, Ахимот отдал приказ, и мы не могли его ослушаться. Да, от зова в нас пробуждался нестерпимый голод, который могли заглушить лишь души. Да, та девушка умерла от кровавого тумана, как и многие, но самое страшное, что только сейчас я вспомнила у Вэйшэня, но не посмела признаться и раскрыть свою личность, преследуя собственные цели. Маленькая, отвратительная лгунья Лис. Ничтожные оправдания здесь не помогут. Образ генерала, сражающегося с демонами, теперь навязчиво мелькал перед глазами. В ту ночь я издевалась над ним, медленно и с изощренной жестокостью уничтожая одного за другим его подчиненных. А услышав один раз имя, не переставала повторять его, доводя у Вэйшеня до неистовства. Яростный взгляд еще не золотистых, а карих глаз, напоминающих цвет коры вечного дерева, жаждал испепелить мерзкую тварь. Но из-за тумана, вызванного Амихлемой, я была скрыта от чужого взора. Начало сумеречной войны отпечаталось в памяти бессвязными отрывками. Удивительно, что рассказ у Вэйшеня воскресил почти забытые события, вновь заставляя бороться с той частью себя, которую я решила навсегда похоронить в лаве Хайдереса. Теперь, зная подробности прошлого бога войны, мне было сложно по-прежнему ненавидеть генерала. Проклятый Шиол с его добродетелью. Может, во время лечения он подсыпал мне эликсир небожителей, который наделяет совестью даже верховных демонов? Пестрая зелень, созданная безумным воображением градоначальника, сменилась подозрительно знакомыми темными зарослями. Между скрюченными ветвями мелькали тени, а под ногами с омерзительным хлюпаньем растекалась грязь. Впереди виднелся замок и послышался беззаботный смех. «Только этого мне сейчас не хватало. Дайте мне выбраться отсюда, и я свяжу самодовольного тритона, а небесной заднице прикажу развести костер. Зажарим и съедим извращенца, который любит копаться в чужих слабостях». «Где мы? Я не помню этих мест». Раздался за спиной чуть обеспокоенный голос у Вэйшеня. «Ты не должен их знать, Вэй-Вэй. Ведь это замок княжны тьмы Ахлес». Пронеслось у меня в голове. Но вместо того, чтобы сказать это вслух, я стояла и глупо слушала беззаботные голоса, не желая нарушать их счастливые мгновения. «Оми, не ешь цветы, я их с таким трудом смог вырастить». «Ми!» — прозвучало обиженно в ответ. «Лука, она еще маленькая, не ругай ее». «Оми, моя девочка, злой дядя отругал тебя за цветочек. Позволяю погрызть его обувь и обслюнявить подушку». Я прекрасно помнила каждое слово, сказанное Лукой. У него была сильная душа и непреклонная воля, позволяющая выжить в Хайдересе, несмотря ни на что. Именно это привлекло мое внимание в тот день, когда Рекси привела плененных людей в мир демонов, чтобы сделать из них рабов. Он выделялся среди остальных. В его глазах не было ни гнева, ни страха, только спокойствие и странная уверенность. Не та, что бывает у дураков, не понимающих своей участи, а нечто большее, почти величественное. Когда наши взгляды встретились, Лука неожиданно улыбнулся, ввергая мои мысли в еще больший хаос. Пока братья не заметили столь особенного человека, я забрала его себе вместе с еще парой десятков пленников. Обычные люди долго не выдерживали в Хайдересе. Кто-то терял рассудок от изощренных пыток. Другие неизбежно угасали из-за того, что демоны медленно высасывали из них душу. Третьи гнили в тишине заточения, ожидая своего часа. Но Лука упорно держался, несмотря на раны от кнута и слабость. Каждый раз он встречал меня вопросом: «Госпожа, а что сегодня вы видели за окном?» И провожал улыбкой. Сначала это дико раздражало. Как смел ничтожный раб, едва державшийся на ногах после наказаний за малейшую провинность, интересоваться чем-то у своей хозяйки? Но вскоре я поняла, что этот вопрос стал неотъемлемой частью наших встреч. И перед посещением подвала мой взгляд останавливался на окне, чтобы вновь ответить Луке. «Шпили замка владыки, по которым скользят его теневые слуги». Через полгода из всех пленников выжил лишь он. Я сознательно не трогала Луку все это время, откладывая самое лакомое на десерт, как лучшее выдержанное вино в погребах Ахимота. И вновь меня встретил его неизменный вопрос. «Госпожа, а что сегодня вы видели за окном?» Он знал, зачем я пришла, и все равно упрямо не хотел молить о пощаде или выкрикивать проклятие всему демоническому роду. Необычный, безумный, непонятный и такой желанный. Я видела распустившийся цветок в заброшенном саду. «Не хочешь посмотреть на него вместе, Лука?» Я протянула ему руку, и он, не раздумывая, принял ее. «С радостью, моя госпожа!» В прошлом наивной мне казалось, что статус княжны тьмы позволит защитить Луку ото всех. Паршивая иллюзия пробудила желание задержаться здесь и послушать ее, позволяя себе насладиться обманчивой тенью счастья. Если я соглашусь на предложение Ахимота, сможет ли он вернуть те дни, освободить и отдать мне душу Луки? Мы могли бы затеряться среди бесплотных городов или даже найти маленький уголок в мире демонов. Но эта слабость тоже была погребена в лаве Хайдереса, в отличие от упивающегося страданием у Вэйшеня. Милая беседа стихла, и я закрыла глаза, зная, что последует дальше. Даже сквозь сомкнутые веки были видны пляшущие языки яркого пламени. Мой замок загорелся, словно сухая ветка. А вместе с этим лес огласили вопли. Помнится, только несколько демонов не участвовали в показательной казни. Одер, зависть, алчность, похоть и Крей. А вот чревоугодие, несмотря на свои отвратные способности, даже попытался спасти моих слуг. Но он всегда был слишком слаб для чего-то героического. Маленького демоненка, любившего играть в человеческие игрушки, обезобразили кровью верховных демонов и превратили в мерзкое создание. Как же до тошноты противно. Увэйшэнь ринулся вперед, но я преградила ему дорогу, повернувшись спиной к огню. «Не стоит! Я знаю, кто там!» Рука сжалась в кулак, и под нестихающие крики я глухо стукнула генерала по груди. Он не отшатнулся, а просто продолжил стоять, молча терпя мои слабые удары. «Ты хотел выяснить про князя тьмы, убившего твою возлюбленную? А я вот знаю имена тех, кто убил единственного человека, пожелавшего остаться рядом со мной, несмотря ни на что. Думаешь, тебе станет легче, если ты узнаешь имя? Нет, потому что не сможешь дотянуться, не сможешь ничего сделать, не сможешь убить или вернуть». Души, застрявшие в Хайдересе, не возвращаются и не перерождаются. Их поглощают демоны. Мой голос ни разу не дрогнул. Он стал пустым. Будто из него ушла жизнь, оставив место лишь обреченности. Я ненавижу небожителей за то, как вы поступили с Шеолом, за вашу заносчивость и гордыню. Но тех демонов я ненавижу больше. Кулак все бил и бил по груди генерала. У меня не было цели причинить ему вред, так просто было легче выйти из иллюзии, не поранившись самой еще больше. Неожиданно я почувствовала тепло. Увэйшэнь накрыл мою руку своей и сжал. «Мы можем уничтожить их», — тихо, но уверенно сказал он, вселяя мимолетную надежду. Как сладко прозвучали эти слова. Обещание, в которое хотелось поверить и принять, пусть оно и звучало бессмысленно. Уничтожить всех, разрушить их жизни, оставить их гнить без пропитания. Какая прекрасная мечта! «Не смеши меня, Вэй-Вэй!» Горько усмехнувшись, я выдернула руку, не желая чувствовать тепло и запрещая себе принимать его. «Ты не справишься с верховными демонами. Лучше оставь эту идею и позаботься о мальчике. Он должен волновать тебя больше, чем месть». «Считаешь бога войны слабаком, неспособным справиться с князем тьмы?» Генералу быстро вернулась гордыня, стоило лишь усомниться в его силе. Я покачала головой и бросила взгляд на пылающий замок. «Однажды ты сгоришь, Вэй-Вэй. Твое пламя будет очень ярким и смертоносным, и оно испепелит тебя. Твой феникс воскреснет, а ты нет. Стоит ли этого месть?» «На мгновение я подумал, что ты понимаешь меня». Говорил он резко, но, несмотря на грубость, в его голосе сквозило легкое разочарование. Мне не хотелось продолжать бесполезный разговор, ведь наше понимание и сочувствие друг к другу все равно были обречены исчезнуть. Перечеркнутые одной единственной фразой: «Это я владею кровавым туманом». «Эй, русал-извращуга!» — крикнула я с вызовом. «Признаю, что Лука умер из-за меня. Давай следующую иллюзию! Здесь становится слишком скучно». Я решительно прошла прочь от горящего замка, оставляя за спиной пепел, исчезающие стены и воспоминания. Со стороны могло показаться, что я бесчувственная демоница. Но в отличие от горячего нрава Увэйшэня, моя месть была ледяной, как иней, медленно подкравшейся к живой траве и внезапно заморозившей ее. Генерал страдал, но он не знал, что такое борьба за трон владыки между его детьми, потерявшими контроль. Если бы не Шеол, то я не выжила бы после той схватки с Дау. Лес сменился зарослями мертвых деревьев, покрытых лишайником. Запах гнили и сырости вызывал першение в горле. Мы все еще находились в Хайдерасе. Странно, ведь моя иллюзия рассыпалась прахом. Я провела пальцами по коре искореженного дерева и сковырнула мох. В Хайдерасе везде такие необычные сооружения. Я обернулась на голос. Увэй Шэнь стоял за мной с интересом, глядя в сторону массивного строения, которое утопало в клубах серого тумана. А вот это было уже интереснее. Откуда здесь иллюзия замков Летус? Демоны подражают тому, что им нравится. Мы не умеем созидать, поэтому стремимся отнять чужое. Как видишь, человеческий мир не менее занимателен, чем мир небесных зануд. Странно слышать такое от демоницы. Вы как недолюбленные дети. Возможно, так и есть. Нас никто и не учил любить, только выживать. Флетус встретил нас серыми каменными стенами, покрытыми широкими трещинами, через которые пробивалась плесень. Массивные двери поддались довольно легко, скрипнув так оглушительно, что звук разнесся эхом по пустым залам. Пол из черного мрамора был усеян мелкими осколками, а в углах плит кое-где виднелся налет, похожий на засохшую кровь. Гравюры над входом отбрасывали зловещие тени, которые то появлялись, то исчезали. Холодный демонический огонь в свечах, парящих в воздухе, даже не мигнул, как прежде. Привычных слуг и верных псов Одра тоже не наблюдалось. Словно замок покинули все его обитатели, оставив лишь противный сквозняк, блуждающий по коридорам. Наконец мы вошли в огромную залу, залитую мягким и холодным светом луны, проникающим сквозь изящные витражные окна. В самом конце на полу лежал юноша в окружении сотен цветов Диеса, полыхающих, как закатное солнце. Его волнистые волосы сливались с цветом лепестков, теряясь в них. Длинные густые ресницы едва заметно вздрагивали, будто он находился во власти сладкого сна. А мягкая умиротворенная улыбка на его губах подтверждала. Грезы были по-настоящему прекрасными. Тонкие изящные пальцы, нежно обхватывающие Диас, оплетенные колючей лозой, сжались, и юноша открыл глаза. В холодных лунных лучах они горели алым, особенно ярко. «Отойди! Это демон!» Увэй Шэнь выскочил вперед, загораживая меня. Я рассмеялась и проскользнула под его рукой. Как удачно, что клятва Одеру так быстро выполнилась. «Энидий, муза для одной аристократичной брюзги, я нашла тебя! Неужели решил пустить здесь корни?» Юноша скромно улыбнулся и поднялся на ноги, при этом стараясь не наступить на цветы. Так вот, что имел в виду этот садовод-любитель, когда говорил, что я все пойму. Одного взгляда на Энидия хватило, чтобы понять происхождение желтых диесов. Что ж, Мортон всегда питал слабость к прекрасному. Будь то предметы искусства, души или творения, которые он наделял своей кровью. «Не стоит волноваться. Я питал город добровольно, чтобы повелитель Сяолун разрешил мне здесь остаться в безопасности». Его голос лился, как чистый спокойный ручей, но при этом в нем чувствовалась скрытая мощь одного из сильнейших демонов третьего ранга. «Вот же противный тритон заставил такого лапочку растрачивать свои силы!» «Со мной правда все хорошо, госпожа». «Я вижу, ты тут целый сад диесов развел, и о ком же были твои иллюзии?» Я подошла к Энидию и пихнула в бок, намекая, по чьей просьбе здесь оказалась. Энидий намеренно отвел взгляд и поджал губы. Но чуть покрасневшие щеки на бледном лице послужили мне самым лучшим ответом. «Подожди!» — вмешался Увэй Шэнь. «Энидий?» «Все верно, господин». Юноша приложил ладонь к груди и поклонился, демонстрируя идеальные манеры, привитые ему Одером. «Один из семи смертных грехов — зависть».